Глава 12. Семен. Вот не вру, никогда не стремился в начальство. Всякий раз в начальники попадал или в руководящий состав заносило. Начальник — это же подлец и дурак в одном флаконе. Если врать не краснее, я еще могу. Гадости говорю иногда, даже получая удовольствие. То озвучивать с умным видом очевидности у меня спокойно не получается. Но ненавижу быть капитаном очевидности, и все. Обычно специально перед совещаниями всю положенную для озвучивания чушь распечатывал и зачитывал с бумажки. Так отпадает необходимость любоваться глумливыми рожами подчиненных. А тут Макс и Фара уселись рядышком в лаборатории на коечку, ладошки сложили на коленках и на меня уставились. А у меня даже тезисы не записаны. Блин! Посмотрел на их серьезные мордашки и начал просто с засады, с очевидных глупостей. О том, что, может, команда еще не догадалась, но эти двое должны были осознать сразу, а коль не осознали, так вот сейчас самое время. Ирпочка, между прочим, заявила, что она, вернувшая и вспомнившая свою личность и скин, просто потому, что видели Ирпу и слушали ее откровения с точки зрения Объединенной службы безопасности. Содружество. Все они подлежат немедленному истреблению. Исходя из этого соображения, среда совсем простая фигня. Мы никого не можем отпустить. Выход из нашей компании только в открытый космос. Поэтому для нас самих проще признать себя преступниками. А раз уж мы в космосе, пиратами, не вести себя соответственно. Пиратам тупо для того, чтобы появились основания так себя называть, да чтоб, когда нас всех распылят к ебеням, было хотя бы за что. Нужно кого-то грабить. Сразу возникают вопросы. Кого, где и нафига? То есть не в общем смысле или ради самого процесса, а конкретно, предметно. Что и зачем отбирать у других хороших космонавтов? Я предложил грандиозную задачу — исследовать и подчинить себе эту систему. Ну, коль уж пока отсюда все равно не улететь, да и нельзя нам отсюда улетать по вышеназванным причинам. На станции обороны должна оставаться авиация. Сама станция может иметь интересные системы, да и кроме этой станции по-любому есть действующие объекты. Я вот точно знаю, что по буханке врезали какие-то звездные накопители. Что это такое? К тому же в системе в целом прорва интересного. Орбита другой некогда обитаемой планеты, спутники газового гиганта. Рассказал, что станция отследила выход буханки из гипера и весь ее дальнейший путь. То есть мы сможем поймать и принудить к сдаче небольшой кораблик того же класса или даже круче, а слишком крутых подвести под уничтожение. Не верить Кэпу о ловушке Харуков нет никаких серьезных причин. Значит, буханка не первая и не последняя. Будут еще визиты. Вот тогда-то мы сможем получить корабль с гипердвигателем, навестить орбитальную станцию Содружества или гильдии, легализоваться и наладить сбыт добычи. Пока молол эту ахинею, Макс и Фара серьезным вниманием смотрели мне в рот, иногда умненько кивали, но как только я отводил от них взгляд, украдкой поглядывали на Ирку. Ну, ясно им все, понятно, но елки-палки. Кто-то должен сказать все это вслух, не Иру же заставлять. Наконец оттарабанил текст и ради протокола спросил, есть ли вопросы. Фара начала с главного. Как я поняла, налаживать сбыт и легализовать бизнес отправишься ты с Ирпой. Как мы можем тебе верить? Вот этого, знаешь ли, зависит. Застанешь ты здесь кого-нибудь, когда вернешься. Пусть мы не сможем тебя удержать. Что помешает нам поступить так же? Ответил ей Макс. Кэп и Чиф помешают. Они просто сообщат о гибели буханки вместе с экипажем. После этого мы станем или мертвецами, или самозванцами. Сама знаешь, без подтвержденного послужного списка никуда не возьмут. Поэтому задача усложняется. Сёма должен добраться до станции гильдии раньше ксенов. Уже невозможно. Фара пожала плечами. Ну ладно, повторю вопрос. Почему мы должны верить Сене? Из-за Валькирии. Макс смущенно поднял на меня глаза. Я расскажу? Кивком соглашаюсь. Тут мистика вообще, но работает. Ты веришь, что девчата настоящие валькирии? Я не знакома с вашей мифологией, сухо проговорила Фара. Но в том, что девочки могут голыми руками разломать боевого дроида, убедилась лично. Согласна, что это необычно для нашей расы. Колюче взглянул ей в лицо Максим. Фара кивнула. Это как-то связано с верой и духом. Их и Семена связывает нерушимая клятва. Он их герой, они его дружина. Не знаю, повлечет ли предательство гибель, но, несомненно, ее приблизит. Необычные способности будут утрачены. Какие способности у Семы? Фара вскинула бровки. Он убил Вога, когда у них обоих были задействованы грамми импланты. Тебе напомнить, кто такой Вог? Ну, был у вас на земле каким-то чемпионом, она пожала плечами. Он был чемпионом, а стал лучшим обычным человеческим бойцом. У нормального человека даже с имплантами против него нет шансов. «Ребята, да вы что тут гоните?» Я едва нашелся, так растерялся от ее слов. «Ну, куда я от вас денусь в космосе?» «Ты и на Земле никуда не денешься», — усмехнулся Макс. «А что касается второго вопроса...» «Какого?» — переспросили мы с Фарой. «Что нам не опередить ксенов?» — уточнил Макс. «Так вот...» Ксены точно ничего не будут заявлять на станции, куда их подбросят. Велика опасность, что о состоянии их дел станет известно спасителям. Коррупция, знаете ли. Им потребуется не простая станция, а станция гильдии. Только у них есть анонимные номерные счета и конфиденциальные хранилища. Ну, не верю я, что у Кэпа и Чифа ничего не припрятано на такой случай. Я вот подумал, мне пришла в голову идея. Буханка же не застрахована. Корабли военных компаний не страхуют, подтвердил Макс. Тогда какой смысл ксенам заявлять о потере буханки? Может, они попробуют ее продать или заложить? Сеня, это ксены! Для них это невозможно! В один голос возмутились Фара и Макс. Ага. А у нас в России одно время так же думали об американцах. Очень недолго думали. Да не важно пока, фыркнула Фара. Нам бы для начала как-то наладить управление этим обломком. Сеня Искину быть не желает. Да, блин, сам Искин не желает быть Искином. Да, Ирпа? Она проговорила Ирпа с особым выражением. Да, Фара. — ответила та просто. — Но ты не беспокойся. Вопрос решаемый. Вы все будете Искинами по очереди. Сначала Танака, а потом Сеня попробовали себя в роли разумных приложений. Кстати, приложение Танака работает до сих пор, но у него слишком специальные функции. И сейчас из-за гибели самих японцев уже ничего не изменить. Но вы-то еще живые. — Макс, твоя программа общения с киберсредой объявляется для всех обязательной. Фара, по моим данным, у тебя остались усовершенствованные импланты, как у Семы. Нужно вживить их всем. «Это обязательно?» — строго спросила Фара. «Нет, не обязательно, но это существенно ускорит программу коммутации. Кстати, командная работа нескольких операторов должна резко повысить эффективность». «Постой!» — перебил ее Макс. «Команда из скинов?» «Ох, эти ваши ярлыки! Ладно, попробую объяснить в твоих категориях. Искин раньше была диктатором в киберсреде, а личность мне заменяли чертовы правила робототехники». «Не злись так!» Я погладил Ирку по плечику. Она раздраженно стряхнула руку. «Теперь же у ваших личностей, ваша мать, есть уникальная возможность расширить операционную базу». «То есть возможности влиять на окружающий мир», — пояснил Макс. «Да, а вы тут трясетесь со своей душонки», — зло воскликнула Ира. «А ты?» Я осторожно напомнил ей недавний наш разговор. «А что я, рыжая, что ли?» Она резко обернулась ко мне. Я тут же обнял ее, стал гладить по голове. Ира чуть не плакала. «Мне тоже страшно и противно. Я не хочу туда опять». Фара и Макс потупились в пол. Ирпа сказала спокойнее. «Сначала, конечно, мы с Сёмой наладим это дело, ладно. Но потом ни одна сука не отмажется». «Я согласна», — ответила Фара. «Ну, — раздумчиво промычал Макс, — значит, точно никто не отмажется, я тоже согласен». Я облегченно заржал. Наконец-то этот фантастический бред закончился. Фара, серьезно глядя Ире в глаза, потребовала увеличить долю в компании за саму технологию на 20 000 кредитов, да за каждый имплант по 3 000. Та уверенно кивнула, сообщив совершенно буханкиным голосом: «К вашему заявлению произведена необходимая коррекция». «Как это по заявлению?» — насторожился Макс. «А...» «А все!» — Ира наградила его лучезарной улыбкой. «Я вам не скин. Ничего...» Она отчеканила это слово. «Ничего больше запрашивать для утверждения не стану. Вот Фара умничка. А ты думай. Прощелкаешь, никто тебе не нянька». «Тогда за мою программу адаптации...» — возмущенно начал Макс. — «Само собой, золотко», — успокоила его Ирпа официальной улыбкой. — «Пересчитаем сразу после утверждения результатов капитаном. Она же пока экспериментальная. Пересчитаем же, правда, Сёма?» — «Само собой, напускаю солидности. А если тебе не терпится, попробуй залицензировать в содружестве». — «Суки!» — угрюмо вздохнул Макс. «Не ругайся, накажу!» Отечески повышая голос. «Пока повысим наравне с Фарой». Ира изобразила на личике глубочайшее сомнение. «Ну, только если без учета стоимости имплантов. Хорошо. На 20 000 по ходатайству Семена. Условно. В дальнейшем проведем коррекцию по результатам». «Очень хорошо!» Я одобряюще хлопнул слегка приунывшего парня по плечу. «Фара, тащи импланты в медблок, с тебя и начнем». В хирургическую нишу первой отправилась Фара, а я показывал Максу что да как на сенсорном экране управления. Провели первую операцию по вживлению, пригласили Кэш. Фаре предложил немного отдохнуть в кресле. В невесомости особенно приятно иногда с комфортом вытянуться в зоне имитации тяготения. Макс сменил меня за пультом. Я устроился в кресле рядом с Фарой, засмотрелся на нее и потерял сознание, конечно. Отчасти по традиции, а вообще просто подключился к киберсреде корабля. Мне для этого уже не требуется посторонней помощи или особых условий. Первым делом послал на импланты Фары, отключающий болевой импульс. Все-таки здорово быть в чем-то искином. Она, вернее, ее эго, неуверенно гляделась в незнакомой обстановке. Я специально подгрузил среднерусский пейзажик летом на озере. Сам такой в гавайке и в шортах, а Фара, как и представлял, всегда в рабочем комбезе. Говорю ласково: «Не бойся. Пойдем повидаемся с Танака. Тут рядом, только озеро переплыть». Ну, это чтобы был приличный повод раздеться. Даже в киберпространстве остаются кое-какие условности. «Как тебя нашли? Откуда ты?» Прерываю неловкое виртуальное молчание. Фара, как убита, лежит на спине, раскинув руки. Долго молчала, глядя широко распахнутыми глазами в синеву нарисованных небес. Спросила безразлично: «Кто тебе сказал? Валькирий?» «Не то чтобы. Неловко разок оговорились». «Это ты на них так влияешь». Она потянулась, повернулась ко мне. «Космический совратитель». «Во-первых, не я. Во-вторых, они сами. В-третьих, мы вообще даже не целовались еще толком. И не будем, наверное. Такие у нас отношения». «Ну, кто бы мог подумать. Самые оторванные... слов не подберу. И ты, короче. Вы связаны обетом целомудрия». Я засмотрелся на нее. Смешливые глазки явно приглашали к действию. «Не хочешь, не говори», — пробурчал, с трудом отводя взгляд. «Хм, странный, очень непростой парень, Сеня». В ее голосе звучало обиженное удивление. «Даже не предполагала, что ты настолько непростой». «Хорош уже зубы заговаривать», — попросил нарочито устало. «Это ты прекращай. Обещал встречу с Танака. Где они?» Фара запальчиво перешла в атаку. «Будут позже. Я подумал, что тебе не все удобно при них рассказывать». «Ладно, ладно». Она села, обхватив колени, обиженно отвернулась, спросила неожиданно хрипло: «Вот это синее над нами, атмосфера вашего мира?» «Да, земное небо», — я насторожился. «А зеленые щекочет? Ваша флора?» «Называется трава. Проявляю дружелюбие». «Буханка, прости, Ирпа здесь что-нибудь вспомнила? Почувствовала?» «Да», — сухо отвечаю, — «кое-что». «Когда вошла сюда не в роли Искина, она, ну, говорит, будто узнает это все или вспоминает». «А я ничего», — прошептала она еле слышно, — «совершенно». «Наверное, твой мир совсем не похож на землю», — говорю вкрадчиво, почувствовав ее отчаяние. «Ирпа вернула личность», — прошептала Фара. «Она у нее была...» — забормотала торопливо, как очнулась в медкапсуле, в том самом саркофаге, в котором Вок теперь. «Схемы кораблей, роботов, оружия, оборудование, материалы. Да мне месяц придется только перечислять темы, в которых я разбираюсь». Она внезапно осеклась, схлипнула жалостно, совсем по-девчоночи. «А о себе? О своем мире ничего?» «Как это ничего?» Я насторожился. «Да так, информация, без ощущений. Можешь радоваться. Ты у меня первый мужик в жизни». Фара истерично рассмеялась. «Остальных не помню, значит, не было». «Меня тоже не было. Тут же все понарошку». «Вот ты мне скажи, те, кто со мной это сделал, могли же понарошку дать хоть какие-то воспоминания?» Она зло уставилась прямо в глаза. «А если не дали, значит что? Значит, им было плевать на мои чувства, так? Значит, я не человек? Робот? Андроид или как их там?» «Фарочка, старательно подбираю слова. Ты человек, просто вы такие высокоразвитые, что им было плевать. Ну, вспомни, как ты сама сообщила, что я для тебя проблема, и жить мне осталось только до выхода из гипера. Тебя тоже не очень заботили мои переживания, не так ли?» «А ты сильно переживал?» Девушка вскинула на меня невиннейшие глазки. По тебе б ни за что не догадалась. Это не важно. Главное, мог переживать. Ты когда вот такое говорила, на какую реакцию рассчитывала? Как на что? На повышение лояльности, готовности сотрудничать, пролепетала она растерянно. Вот и они тоже, кроме секретности, ничего такого в виду не имели, когда кромсали твой мозг. Сема, какое кромсали, варвар! Намертвить участок коры можно без трепанации. Она брезгливо скривилась. Вот видишь же, все получается вполне себе культурненько. Балагурю на грани истерики. Едва собрав мысли в кучку, кое-как одел нас обоих. В киберсреде это нетрудно с нулевым приоритетом. Встаю, подаю руку, почтительно склонившись. Пойдем к Танака. Они расскажут, что тут и как. А мне наружу нужно следующих обработать. Отвел это чудо космическое к виртуальным извращенцам. Подходящая компания для нее. И на выход, в смятых чувствах. Вот что с этим делать? Жалеть? Романтично-то как. Нашли девочку в пустыне космоса, в древнем лайнере, в артефактном саркофаге. Нашли, кстати, не менее загадочные валькирии, прям кипятком обоссаться. А по факту, то ли дроид, то ли игрушка, то ли неведомо зверушка. Я жестко себя одернул. Кого я обманываю? Будь она андроидом с чужой памятью или покалеченным человеком, дело не в ней, а в ее мире, загадочной Тау-Ките, как у Высоцкого. А если у нас, как на Тау-Ките, всемерно повысилось знание, а если у нас почкование? Вроде бы вот такую космическую жестокость на Земле представить трудно. Простое убийство, даже миллионов, даже из-за каких-то этических бредней, тоже, конечно, кошмар. Людоедов и тех бы стошнило, но ведь из-за бредней. А с этим живым существом вот так поступили, просто из соображений целесообразности. Нет, у нас так сделать не смогут ни с одним человеком. Или смогут? Блин, кажется, что уже могут и не с одним. Просто откажутся признавать людьми. Да запросто. Это же объявить себя сверхчеловеком нельзя, потому что фашизм. А не признать бедную девочку человеком, а легко. И делай с ней, что в голову взбредет. Вообще-то делать это не с человеком. Опять не о том. Вот она пока лучший человек из тех, кого я встречал в космосе. Обо всех заботится, изо всех переживает, даже роботов одушевляет. Чукча несчастная. А что сама сомневается, человек ли она, так это в этическом смысле. Первейший человеческий признак. Хотя должен отметить, что до нормального человека бедняжке еще долго расти. Но растет ведь. Вот даже задумываться начала. Правда, есть опасения, что человечность доведет ее до греха, как меня, например. Я ж привлек приложение Танака, чтобы поначалу смягчить, облегчить пребывание в киберсреде. Как только вышел в реал, меня лично тихонечко окликнула Ирпа. Ну что, Кобелина, дорвался до фары? Небось, счастью своему не веришь? Да я ж тебя, козлина! Ирпа честно тянула лямку корабельного эскина, шептала мне прямо в мозг. Хорошо, хоть болевые каналы были под моим полным контролем. Вернее, только те, что в имплантах подавали сигнал непосредственно на болевые участки. Остальными Ирочка пользовалась без стеснения. Как оказалось, даже у бывших эскинов человечности бывает чересчур много. С трудом уговорил отложить эту тему на потом. Надо же было кому-то сменить за пультом Макса. Я же мог перепутать команды, тихо сатанея за пультом, от нашей космической дикости. Процедурами вживления имплантов приходилось управлять вручную, потому что буханки, честному, в прошлом эскину знать о таких имплантах и самом факте вживления противопоказано. Она обязана была донести на любой станции. Ирпа мне это объяснила в старой искиновской манере. Прямых данных у меня не было, я ничего официально не знала, а мои предположения никого не интересовали просто потому, что догадываться искинам не положено по собственной природе. Но ты ведь все равно знала, как ты с этим жила, бедная. Ой, и не спрашивай, тяжело вздохнула моя девочка, наконец-то вернувшая способность просто врать без насилия над собственной личностью. К моему счастью, Макс провел операцию Кэш, за ней Валькирием. Наконец, я отправил его самого в операционную нишу. Кое-как под изощренно Ирочкино высверливание мозга задал процедуры, переложил его в кресло рядом со шведками, помог подключиться к киберсреде. Настала очередь немцев. Ребята опасливо поглядывали на предшественников. Дело было за Максом. Я собирался сразу озадачить его нормальным программным обеспечением с учетом нашей пиратской специфики. То есть без оглядок на дурацкие законы и запреты. Программисты-шведки продолжали лежать в креслах с закрытыми глазами, только чуть подрагивали веки. Почуяв неладное, вынужден был снова погрузиться в виртуал, шагнул прямиком в домик японцев. Не сказать, что увиденное меня совсем не удивило. Допустим, для программиста виртуал — родная стихия. Валькириям такое вытворять тоже не впервой, но Танака же это должно было уже надоесть. Это ж сколько сил! Я, впрочем, постоянно забываю, что не просто программа. Прекратил вакханалию, вывел Валькирии и Макса в реал. Пока ставил парню задачу все здесь упростить, он лишь ошарашенно моргал бездумно счастливыми глазами. Девчонки с упреком попросили меня заткнуться. Видно же, что ему нехорошо, и взялись проводить бедняжку до каюты. Ага, чтоб стало еще лучше. Впрочем, я на них не сердился, поскольку для немцев лучшей рекламы не придумать. Паиньками укладывались в нишу и подолгу зависали в виртуале. Очень подолгу. Пришлось вытаскивать. Прибывшим последними до Акуйлани они рекомендовали процедуры в восторженных выражениях вроде «это фантастика» и «просто охуеть». Вот американцам удалось меня удивить. Вернулись с водной лекции в киберстреде всего через четверть часа. Лана плакала, говорит, что и не надеялась даже снова увидеть ребят. Дак очень серьезно сказал: «Ты же собрался на станцию. Постарайся разузнать, кто их убил. Ну, ты понимаешь?» «Вот пиндосы! Твои дни оказались людьми!» Вновь взялась Ирпа морализировать. «А сама?» — ляпнул я, и не подумав. «Да, только я имею право делать это с ними. Это я их создала». Сплела одушевленный скин. «А как же я?» — спрашиваю вкрадчиво. «И с тобой тоже могу. Ты мое внешнее устройство вообще». Ирпа явно распробовала вкус скандалов. «Так и остальные тоже теперь устройства. Просто напоминаю и тут же добиваю. Получается, что ты посредством собственных внешних устройств саму себя...» — Ага, понравилось? Ирпа впала в задумчивость. — Пользуюсь моментом. — Ты порули пока, а я поем, переоденусь и сменю тебя, лады? Не дожидаясь ответа, отключил аппаратуру и спокойно направился в кают-компанию. Не спеша, наслаждаясь напряженной тишиной, плотненько пообедал. Ирпа в шоке меня игнорировала. Когда шел к каюте, в эфире послышалось угрюмое сопенье, наконец, под ее первый ворчливый вопрос. — Что-то никак не пойму. Зачем тебе переодеваться, чтобы сменить меня на посту из кино? Я шагнул в колодец шахты, ведущей в кабину истребителя. «Да чтоб немного отдохнуть от тебя, радость моя!» — ответил, погрузив руки в область управления. Команда на отстыковку, плавный разгон, курс к станции обороны. Там тоже нужен искин. Глава 13. В который раз убеждаюсь, что самые значимые события в жизни, определяющие сам ее смысл и ценность, происходят исключительно благодаря женщине. Даже бестолковому бытию моему старт дала мама. Тем, что привела мораль, с позиции которой жизнь моя получается такая бестолковая, хотя весьма нескучная. Лишь воспитание толкнуло на одинокое путешествие к сооружению древней цивилизации. Просто не знал, куда девать бесстыжие глазенки от Ирпы и Фары. Так все в отношениях запуталось, что единственным выходом из ситуации я видел только в вытворении внеочередного, нетривиального свершения погероичнее или попросту подвига. А может, они специально запутались, чтобы появилась причина удрать с корабля? Ведь, честно говоря, возвращаться на станцию было страшно и противно до тошноты. Да только отчетливо осознавал, что выход из нашего положения найду только там. Сколько читал интереснейших книг, где герои прям с удовольствием проникали в мир духов или параллельные реальности. Интересно, авторы ничего такого употреблять не пробовали? В смысле, сами не пытались? Ведь это не сон и не смерть, которой, как выясняется, нет. Это тупо противоестественное состояние, и все. На буханке, то есть в киберсреде своего корабля, жила добрая девушка Ирпа, хотя и там ей самой страшно и противно. А здесь, вне ставших родными переборок, на чужой станции, совать единственную и неповторимую собственную голову в творении чужого безжалостного разума, ведь что-то наподобие сотворило с Фарой такое, что в голове не укладывается. Эти вещи неминуемо искорежат душу. Хорошо, если не убьют, но другого выхода я не видел. Пришлось решаться. «Открывай, сова, медведь пришел!» Раздалось в эфире, тут же в чате появился ответ по-русски. «Приветствую, командир, с возвращением на вашем аппарате убогая кибернетика. С вашего разрешения беру контроль на себя. Приятного полета!» Вздохнул обреченно. Оказывается, я уже вернулся. Останавливаю сознание, просто снимая изображение с сенсоров. В этот раз гриб станции показался завораживающе прекрасным. Невидимая рука провела ей стрелок под шляпку. Ножка заняла весь в обзор. Перед носом открылись ворота. Когда закрывались, в чате вновь всплыли русские буквы. «Приветствую на борту вашего флагмана, командир. До непосредственного подключения воспользуйтесь связью вашего аппарата, чтобы задать комфортные условия пребывания». Мне предложили заполнить табличку с позициями. Гравитация, давление, влажность, атмосфера. Очень мило, только в каких величинах? Атмосферу-то ладно, в процентах содержания, но ее ж без давления не бывает. Говорю сварливо, не утруждайся, я в скафандре. «Позвольте заметить, что ваш способ бесконтактного подключения может непредсказуемо сказаться на состоянии здоровья. Непосредственной угрозы разгерметизации не отмечено. Считаю нецелесообразным так рисковать». «Хорошо, хорошо. Вот сейчас только помру последний раз, а потом обязательно последую твоим рекомендациям. успокаиваю заботливый агрегат. «Как скажете. Надеюсь, этот раз не станет самым последним». Равнодушно согласился чат. «Юморист, блин. Ну что ж, я тоже надеюсь». «Готов к работе?» «Вы не собираетесь выходить из машины?» — удивилась киберсреда. Я активировал прямое управление, развернул импамы на 180 градусов, навел плазмопушку на створ ворот. «Да лень что-то. А это обязательно?» «Ну, в принципе, нет. Если вы ограничитесь ознакомительным режимом, вам будут недоступны большинство управленческих функций, а также все боевые и навигационные». «А чтобы стали доступны, что нужно? Мне, естественно, интересно». «Занять кресло командора и подключиться штатным порядком через импланты». «Блин! Будем надеяться, что мои таракашки в голове подойдут. Но это на будущее. А пока нужно тут разобраться в целом». Мысленно осенив себя знаменьем, отключаюсь от мира. Сознание мигнуло, и я оказался в пустом кубе с белыми гранями. Раздался знакомый баритон. «Приветствую, командир! Для начала предлагаю представить, каким бы вам хотелось меня видеть». Я сразу вспомнил Дока. Вот с кем бы мне сейчас хотелось все обсудить. Изображение подернулось легкой рябью. Ниоткуда появился Док. «Разрешите напомнить, что я всего лишь визуализация, а так понятия не имею об этом человеке. Представьте комфортную обстановку». Я по накатанной подумал о медблоке. Пространство начало меняться, окрасились стены, появилась мебель, оборудование. Я встал, открыл шкаф, нашел баночку с чаем и сам чайник. Набрал воды, включил в сеть, насыпал чай в заварник, достал стаканы. «Док любил чай. Кстати, тебя так зовут». «Чай?» — удивилось изображение Дока. «Доком тебя зовут, а чай ты просто любишь», — говорю, наполняя стаканы. «Держи». «Благодарю вас», — с чувством сказал Док. «Я очень люблю чай». «Давай-ка на ты, и чай ты просто любишь, а очень...» Тут я вовремя остановился, подумав, внес поправку. «А очень любишь поговорить». Док отпил из стакана. «Действительно, я очень люблю говорить. Не часто приходится». «Приходилось». Я улыбнулся. Он улыбнулся в ответ. «Ты всерьез думаешь занять разговорами миллионы часов моего ресурса?» «Так мог бы ответить мне Бог». Я по-новому взглянул на собеседника. «Это не Док, это действительно почти Бог. Всезнающий, всемогущий, вечный. А я после фактической смерти могу запросто с ним разговаривать. И что я тут несу?» «Старик, расскажи о звездных накопителях, пожалуйста». Снова подвело воображение. Ни с каким богом я не встретился, у системы не было и быть не могло самосознания, а то, что корчило из себя изображение Дока, просто результат анализа моих же микрореакций и работы эвристических устройств. Долго объяснять. Короче, никакой души, просто кибернетика. Умная, удобная, но и не более. Итак, что удалось выяснить? Звездные накопители — это особые спутники на ближайших орбитах местного светила, представляющие собой сотни квадратных километров поглощающие излучение пленки и блок-накопитель-передатчик. Набравший энергии выше определенного уровня, блок готов выстрелить импульс в заданном направлении. По задумке создателей, приемнику, но их осталось менее 2%, так что обычно стреляют просто в пустоту или в незваных гостей системы. Приемники не просто принимают энергию. преобразует ее в хитрую субстанцию, вихревое напряжение мирового эфира, вызванного временными аномалиями в процессе непрерывного термоядерного синтеза в пространствах канонической неопределенности. Короче, вырабатывают известный во всей галактике ВЭСП, универсальное горючее. Вернее, сам ВЭСП — это нечто нулевого уровня. Неизвестным системе станций способом получали на одном из спутников газовых гигантов. Известно только, что вырабатывается оно крайне сложно и долго. А вот ВЭСП впитывает немыслимый объем энергии, причем с каждым уровнем все громаднее. Правда, на высоких уровнях для сохранения его в устойчивом состоянии требуется особое оборудование. Оборудование для работы с ВЭСПом высших уровней и обогащения нужно искать в исследовательских лабораториях, также на спутниках планет-гигантов. Судя по таблицам, буханка потребляла ВЭСП дешевого, второго уровня насыщения. Станция же работает на 15-м. В данный момент энерговооруженность порядка 97%. Небольшая доля расходуется на противометеоритную защиту. Я попытался прикинуть, на кой даже огромной станции этакая бездна энергии. Фантазия ощутимо засбоила. Аватар Дока прямо в воздухе передо мной активировал несколько экранов для наглядности, пустился в объяснение. Прежде всего, энергия нужна для обеспечения не только ударного крыла в 2000 бортов, жизнеобеспечения пилотов и техников, да и просто для всех обитателей орбиты. Все такие станции по одной на обитаемую планету могли служить ковчегом спасения. Также с планеты станция могла принять и обеспечить выживание 100 000 человек. Но никто так и не попытался спастись. Далее, у станции очень серьезные системы маскировки и слежения, да вообще радиоэлектронной борьбы. Первые волны дронов во время нашествия ей удалось спроваживать прямиком в звезду, пока линейные силы защитников не были уничтожены, и не пришлось переключиться на собственную защиту от линкоров нападающих. Самое же главное назначение станции — посылка разведывательных и курьерских звездолетов. Тоннель в грибе — это труба трамплина, через которую эта штуковина способна выплюнуть кораблик на десятки парсеков. Вот это здорово! Знай бы только, куда плевать, совершенно не разбираюсь в астронавигации. Не успел как следует расстроиться, система доложила о приближении неизвестного аппарата от покалеченного давеча кораблика. Гости с буханки настойчиво пытались вызвать станцию. Я снисходительно велел установить канал связи. «Ну, кто еще там?» — выдал в эфир нарочито недовольным голосом. «Ой, Семочка, живой, а мы тут тебе пирожков привезли. Пусти, пожалуйста». Радостно защебетала Ирпа. «Каких пирожков?» — протянул капризно. «С картошечкой и с капусткой», — с готовностью отчиталась девушка. «А с яйцом и луком?» — спрашиваю грозно. «Конечно, конечно, и с печенью тоже», — заверила Ирпа. «Извини, что вмешиваюсь», — влез док. «На станции полное жизнеобеспечение, включая питание». «Знаю я ваше высокоразвитое питание», — припомнилась мне стандартно-космическая каша. «Распоряжаюсь проводить гостей». «Они тоже будут в скафандрах?» — уточнила система. «Блин, я ж забыл задать нормальные условия. Может, не обязательно?» — спрашиваю. «Ирпа, а кто это вы?» «Только я», — выпалил мой прекрасный робот и прибавила виновата, и Фара. «Так, Фарочка все-таки человек. Придется девочек принимать со всем респектом, я ж перед ними немного виноват. Спросил для начала дока, сколько в местных величинах будет 1/70 моего веса. Это значится будет килограмм. Теперь секунда, сверяясь по внутренним часам. Сколько прошло времени? Как долго в ваших единицах мы болтали? Ага, ввожу поправку. Сколько в ваших единицах пролетает свет за установленную секунду? Дели на 300 миллионов, это будет метр. Давление, температура и прочее установил как раз, когда девчата пристыковывались. Отключился от киберсистемы. Очнулся, где и положено, в кабине истребителя. В чате появилось сообщение. Условия установлены согласно заданным параметрам. Глубоко вздохнув, снимаю шлем. Снова осторожно вздохнул. Нормально. Вылез из кабины. Встречаю девчат, идут ко мне, неуверенно озираясь. Фара взялась за шлем, тряхнула волосами. Ирпа же, похоже, всю дорогу обходилась без условностей, и ей можно. В чате выскочило сообщение. «Внимание, на палубе робот, опасность!» «Ты мне это прекращай!» — бурчу раздраженно. «Сам ты робот, а это Ирпа!» «Это твой робот?» — неуверенно поинтересовалась система. Ирпа подошла, повисла на шее, чмокнула в щеки и засмеялась. «Ну да, мы даже спим вместе!» Я слегка растерялся. Фара усмехнулась. «Ирпа декодировал ваши переговоры. Мы тоже кое-что можем». Я и не сомневался. Следуя указаниям системы, провел моих умниц в оперативный отсек, занял командорское кресло, думаю, заполошно, вот как сейчас импланты мои не подойдут. А тут открывается дверь, входит док и говорит: «Расслабься, уже подошли». Меня повело. Он сотворил из воздуха кресло, уселся и сообщил. «Ну, я все та же визуализация советника. Общаемся через импланты. Кстати, твоим гостям меня показывать?» «Показывайся», — сумел я ответить. «Ой, ай!» — взвизгнули девчата. «Ну, ладно, Ирпа, но Фара могла быть сдержанней». Док снова принялся рассказывать, что он такое, да как тут все устроено. Причем говорил он, почему-то больше оглядываясь на меня. Я пригляделся к Ирпе. «Ну, конечно!» Без церемоний залезла в киберсреду и наводит порядки. Странно, ее же как робота даже не хотели пускать. Она человек, была человеком и стала человеком, безучастно констатировала система в ответ на мой невысказанный вопрос. Вот так просто. Я получил подтверждение того, чего боялся больше всего. Теперь мне есть кого ненавидеть в галактике. Вгрызся в пирог, начинка горчила. Подумал, как бы этих кое-кого найти. Ирпа внезапно заговорила. По моим базам и данным станции удалось идентифицировать несколько звездных систем. Я непонимающе оглянулся на Фару. «Ох, Сёма!» — вздохнула она. Мы же понятия не имеем, что где находится. Данные для прыжков получали на станциях гильдий. Уверенно, они тоже не располагают всеми данными. Астронавигация — запрещенное в Содружестве знание, доступное очень немногим. Бывшим жителям этой системы, например, что-то было известно. Она сделала красноречивую паузу. Понятно, о чем промолчала. Возможно, что именно поэтому их убили. Ирпа опознала по реперам какие-то целевые системы из базы станции. «Семочка!» — вдруг промурлыкала Ирпа. «Хочешь слетать в систему станции двойной шуруп?» «Туда, где проводится покерный чемпионат среди наемников?» и где убили Танака. Убитая система. Младшие техники Грейс, Лилит, Мара. Я поймала себя на мысли, что мы потеряли Сему. Фара, как всегда, была права. Мы должны были его потерять, и, конечно же, потеряли. Говорю с грустью. Забавный был паренек, чего уж там. А теперь уже все. Нету нашего Семочки. А есть Сэмэн, или коротко Сэм. Капитан пиратов, которого никто не выбирал. Он особо это подчеркивает. Его бы выбрали, наверное, временно или на каких-нибудь условиях. Да что тут теперь обсуждать? Сэм сказал, что он капитан без выборов, срока, без условий, просто потому, что он так решил. Точка. Абзац. Полный абзац. Причем полный потому, что с этой его формулировкой все безоговорочно согласились. Именно такой капитан и требовался. Экипаж возликовал. Грустно было только нам. Одно дело, когда он только наш тайный герой, а мы только валькирии, его секретная дружина, и совсем другое, когда общий Сэм. Такой прям футы-нуты, зла порой не хватает, буквально. Он, видите ли, слишком занят, чтобы уделить нам минутку в ангаре, вломить как следует скотине. В смысле, лишнюю минутку уделить. Так-то тренировки по графику пока, но можно ведь графиком слегка пренебречь. Чисто на прощание. Собрался же лететь куда-то. И фарту у нас забрал. Совсем нету фарточки. А есть старший помощник Ирпа. Короче, ни поболтать по душам, ни поржать, ни погонять в хоккей. Может, потом, как слетают они по делам, и погоняемся, но поржать, поболтать с ней уже не светит. Не понять эту нечеловечески красивую девушку от слова никак. Вернее, теоретически-то понять можно, только оно нам сильно надо. Макс считает, что сильно. Еще одна потеря в нашем маленьком мире, самая обидная, ничего личного. Его программа коммутации сознания и киберсред объявлена капитаном Сэменом обязательной для всех. Понятно, что не просто объявлена. Не такой Сэм-капитан, чтобы что-то просто объявить и не загнать всех до нервных судорог. И опять же понятно, что в экипаже это дело приняли с восторгом. Нет, конечно, на станции обороны здорово, так много интересного. Да и буханкой ее решили не переименовывать. Вот нашим кораблем тоже прикольно, просто быть кораблем. Летать пока по понятным причинам не получается, просто отрабатываем взаимодействие с авиакрылом. Противометеоритная защита теперь, после признания нас самих себя пиратами, уже не считается чисто противометеоритной и временной. Так вот, значит, нужно как-то всему этому взаимодействовать с истребителями и штурмовиками. Машинки у ребят, закачаешься. Добрались до авиапалуб поганинки, как Сёма, то есть Сэм, обозвал станцию обороны. А там древние машины. Какие они на самом деле древние, неизвестно. Но у всех известных моделей, а известно нам многое. Так вот, у них жизни в бою против этих музейных экспонатов секунд 5-10, если на дистанции визуального контакта, или при радарном захвате минут 5 максимум, можно при определенной сноровке побегать от самонаводящихся ракет, отмазаться вариантов нет. Вроде бы, о чем тут думать? Всех заминусуем, делов-то, ага. Так, наверное, думали жители этой системы. Машины вернулись в ангары, уничтожив все цели. Система обороны выполнила задачу, вот только спасти людей не смогла. Нападающие ушли, убедившись, что планеты убиты. Наш мир называется Буханкой. Ни один дрон не должен прорваться к носителю ни при каких условиях. Ни один крейсер не должен навести на нее пушки. Сразу, как только разобрались с перспективами, задали коррекцию орбиты Нинки или Поги, если коротко. Ее же наводить для старта с гравитрамплина не один час, да и решили спрятать буханку от метеоритов под шляпкой. Под ней при случае поместится вся Швеция, ну, Стокгольм точно. Смешная получилась штука. Буксировка звездолета, сотни древних истребителей под управлением киберпилотов. Это Фара, конечно, придумала. Дорвалась до серьезной техники, так как от нас пока отстала. Правда, есть нехорошее предчувствие, что именно пока. Она с Кэш и Максом предложили это взаимодействие, когда мы все не разберешь, не то приложение общей инфосреды, не то сами по себе стреляем, рулим или в носу ковыряем перед голыми экранами, как Максимка. Называется «Осуществлять тактическое управление». Стратегией-то у нас занят сам великий Семен лично. При всеобщем, понятно, содействии. Придумал стратегические задачи. Во-первых, он велел попытаться представить, нафига в родном мире Фары могла кому-то понадобиться посылать в вечный полет без ясного адреса лайнер с ней в саркофаге без малейшего намека на сам этот мир, но с обширнейшими познаниями в чисто прикладных областях техники вообще и особо подробно в технике миров Содружества. Мы только чуть задумались и попутали на ровном, казалось, месте. Настолько вопрос этот всем показался нетривиальным. Да всем он простым не показался. Так никто не удивился, вроде бы, чистому капитанскому самодурству. Сэм показал журнал Дока и велел всем вести такие же. Чтоб записывал каждый, что происходит, происходило, если вспоминается, и что мы об этом думаем. Это вторая его стратегическая инициатива. Фантаст, блин. Ну, а третья и основная, что пока он с Ирпой обделывает делишки, мы все тут не вздумали маяться бездельем. И главным ответственным за все неожиданно назначил Макса, ну, хотя оно логично. Пусть Максик и суперстрелок, в прочих практических областях ему делать нечего. Только руководство и остается, ну, кроме его обычных занятий. Вот пусть совмещает на одном рабочем месте. Естественно, заместителем Макса стала Фара. У нее главная задача — экспедиции на станцию обороны, другой некогда обитаемой планеты и лаборатории на спутниках газовых гигантов. Это, кроме всех остальных, возможных неотложных задач, то есть по мере прибытия их в систему. Прилетит, допустим, кто-нибудь, и что с ними делать? Да тоже примерно, что и на спутниках и прочих объектах. На то мы и абордажная, ударная команда под прямым Фариным командованием. Уже вот даже разрабатываем методы десантирования с бортов малой авиации, прямо через пространство. Фара обещает настоящий десантный бот, чтоб почти не отличался с виду от истребителя ради маскировки. Все еще проектирует. Да и нам, собственно, какая разница, если бот не будет отличаться. Прыгаем с истребителей пока на буханку или нинку. На нее проще, трудно промахнуться. А потом планируем прыгать на чужие звездолеты в маневре уклонения, при разгоне, торможении. Сема, то есть Сэм, конечно, включил в абордажную команду нового бойца, Бурзика. Сказал, что может доверить котика только нам, как самым земным девушкам, каких он знает. Подумал. Говорит, что вместе нам будет лучше, пока он с Ирпой далеко. смутился от чего-то и ни к селу, ни к городу добавил, что у кота тоже почти нет второй сигнальной системы. Типа умный стал, ага. Не успели мы оскорбиться по-настоящему, Сэм приказал подумать, как использовать его чисто звериные преимущества. Другой разговор. Подумали, поработали в мастерской, да на Поге нашлось оборудование. И вот сбылась мечта каждого кота стать тигром. Хотя настоящего тигра при встрече с Бурзиком в боевой экипировке сильно пронесет, если просто пронесет, не случится инфаркта. Дроида сделали четвероногим, даже с хвостом, чтобы удобно было в пространстве крутиться. Движки, понятно, маршевые и маневровые, сенсоры во всех диапазонах, оружие, само собой, хвост, когти, псевдомускулатура с тройным контуром, ну и обычная пушка в башне, самонаводящиеся ракеты. В перспективе из-за первородной шкодливости отличный одиночный разведчик, который сам полезет куда не надо. Танк-солист с обостренным комплексом Бонапарта, просто не способный взвешивать шансы на выживание. Само земное зверство в броне, в оружии, маневре и скорости. Объяснили все зверю легко, просто сделали единственного робота, в которого он может залезть. Вот сам и залез. Как оказался в кабине, лапы провалились в зону управления, на голове сомкнулись захваты, к имплантам подключилась киберсистема, включилась обучающая программа, написанная Максом по нашей просьбе специально для котов. Что тут начал вытворять этот котозавр в ангаре? Ну, примерно то же, что вытворял бы обычный котик в схожих обстоятельствах, только бронированный и под 3 тонны массы покоя. Бурзик молоденький совсем, игривый еще, запарились от него бегать. Зерега долго счастью своему поверить не мог, что может охотиться за нами, как за мышами. Злопамятная тварь! Сэм, как его увидел, ничего не сказал, перекрестился только. Но забавно получилось у дроида. Капитан для солидности гулял в тыдыще. Он вообще-то перед отбытием на двойной шуруп заглянул со станции попрощаться. Так мы его все вместе вышли в ангар провожать. И Бурзик тоже пришел покрасоваться. Потерся об тыдыща башни. Тот перекрестился, погладил по броне и стартовал к Пога-Нинке. Теперь нам хватает для этого маршевых импамов-дроидов. Через полчаса станция окуталась бледным сиянием, вокруг нее побежали всполохи пробоев, соткались в пульсирующий кокон, внезапно сжались в кольцо вокруг гигантской ножки. Нестерпимо фиолетовый бублик медленно приблизился к шляпке вплотную, начал таять. Мы поняли, что шоу закончилось, как курьерский звездолет стартовал с внешней стороны шляпки, досматривали на голых экранах в записи. Да просто в бездну вселенной ударил лучи, пропал, ничего особенного. Если не считать, что Сэм с Ирпой отправились решать нашу общую участь. Пусть он сказал, что это ничего не изменит, если они не вернутся. Наша судьба в наших руках. Да пусть говорит, что ему еще было сказать-то. Есть мы и он, Сёма. Есть наша общая судьба и удача. Есть наша клятва. А прочее несущественно. Глава 14. Сэм. Не дарите милым девушкам котят. Никогда. Если у девушки еще нет кота, бедняжка в лучшем случае не приживется. В моем же случае нашел кого жалеть. Валикирий, Сразу трех, то есть в кубе. Вообще-то здорово у них получилось, аж в животе похолодело, и по коже побежали мурашки. Но я ж действительно просто подарил сестренкам котенка только потому, что не мог больше уделять им столько времени, как раньше. Может, неловко выразился, но как мне было просто подарить, чтобы не обижались? Хотя кто сказал, что они неправильно меня поняли? Столько благодарности в счастливых глазах. А это, ну, если беспристрастно разобраться, что еще должны были сделать с котом Валькирии? В жертву богам не принесли? Вот и благодарствуйте. Ну, а в остальном все к лучшему. У ЧВК ZX появилась новая боевая единица. Просто за корм, техобслуживание и ласку. Все просто чудесно. А чтобы стать по-настоящему счастливыми, очень нужно, чтобы означенная ЧВК стала нашей. Затем и летим. Правда, это нельзя назвать полетом в обычном, даже фантастическом смысле. Ирип это проще. У нее человеческого только душа. А мне пришлось погружаться в специальный гель. Нинка, оказывается, разгоняла кораблик в реальном пространстве. Никаких гиперпереходов. Реальное оно условно. Это некий нам неизвестный способ обойти световой порог. Система станций даже не пыталась что-то объяснять. Информация отсутствует. Весь сказ. На что получится, описала подробно, включая 30-кратную перегрузку. Весьма неприятная штука, даже с гравиимплантами. Однако даже это неудобство меркнет по сравнению с главным осложнением. На кораблике нашем не могло быть ни грамма веспа. Уровень технологии не позволяет обеспечить его стабильность в условиях разгона с гравитрамплина. А 1 грамм этой хрени при потере стабильности может за наносекунду выделить мегатонны энергии. При полном баке, как говорится в старом мультике, «Земля, например, прощай». Понятно, что коль не могло быть горючки, то и гипердвигатель ни к чему. Вернуться на этом, ну, с позволения сказать, корабле мы не могли. Энергии в накопителях должно хватить на внутрисистемное маневрирование. Разок от кого-нибудь удрать — вот и все. Весь расчет, все упования возлагались на покерный турнир. Кстати, нам уже повезло, едва успевали к началу. Программу визита продумала Ирпа с упором на то, что она вернувшая личности скин. То есть в основу положила тезис, что если в содружестве теоретически могут себе представить возвращение скином личности, то вряд ли смогут предположить, что личность эта окажется настолько отмороженной, чтоб с наглой рожей заявиться на станцию Содружества. Чисто земная, человеческая, даже немного русская гипотеза. Я с ней, конечно же, согласился. А ну что еще оставалось? Когда уже в системе летели к станции, сидел себе, любовался космическими видами и грустил. Справедливости нет даже в космосе. Забрали меня с Земли, вывихнули мозг, напихали в голову тараканов, притащили в черте какую систему с совершенной уже хренью, уговорили оттуда не понять, как слетать кое-куда, где запросто могут убить, даже должны убить, ну, по всем их сумасшедшим законам. И вот этот бывший искусственный интеллект, вернувший личность, заявляет, что я сам... На них, на всех плохо влияю. Самые обидные, и возразить-то нечего. Чисто по логике существую, значит, как-то влияю. А уж как оно получается? Судьба такая, или, как говорят валькирии, предназначение. Так вот, видами я любовался. Звезды там, особенно одна, как раз загораживала от нас единственную населенную планку. Остальные смотрелись теми же звездочками. Через часок показалась станция. Двойной шуруп получила прозвание, скорее всего, просто за внешний вид. Также ее можно назвать гантелей, довольно футуристического вида. Ручка неудобная, шары криво обрубленные. Видимо, среди наемников уроки труда пользовались большей популярностью, нежели физкультура, иначе название не объяснялось. Видом своим станция внушала некоторую уверенность. Дело придется иметь с криворукими лодырями, с больной фантазией. Для меня ничего необычного. Однако сразу же в контакт с нами вступил и скин станции, попросил представиться, доложить о намерении. Ирпа, не смущаясь, заявила, что она буханка, тот самый корабль, Бакс 00789300666. Назвала номер расчетного счета в банке гильдии, код доступа, запросила и оплатила парковочную орбиту на 3 суток. От услуг катера отказалась, у нас, мол, свой, да и то, иначе наш звездолет не назовешь, на нем и отправились к станции. А что на орбите ничего не висит, диспетчерское приложение волновать не могло. Главное место оплачено. Искин станции не смущало, что искин буханки, которой не было, запросила и проплатила канал связи высокого приоритета на выделенной частоте, необходимая в нашем случае роскошь. Стыковкой я был несколько обескуражен. Вот представьте, влетаем мы через ворота в огромный ангар. Ворота за нами сразу закрылись. Ирпа говорит, выходим. Вылазим. Я в скафандре, она так. Вокруг ни атмосферы, ни гравитации, только палуба магнитная. Ирпа цепляет к нашему ботику натуральный поводок, и мы тащим его к настоящей коновязи. То есть... Через пространство ангара тянутся леера. Занимаем парковочное место и привязываем космическую лошадь, чтоб не удрала. По дороге к шлюзу Ирпа разъяснила несуразности. В жилых отсеках, конечно, есть и воздух, и тяготение, только космическим аппаратам они же не очень нужны. И шлюзы для отдельно взятых особей нужны меньше, значит, дешевле, чем для особей в катерах. А что ангар закрытый? Так это потому, что большинству разумных вид открытого космоса действует на нервы. В жилых отсеках станции мне на нервы стали действовать большинство условно разумных. Сам их вид, конечно, привычным не назовешь, но ксенов я уже видел в натуре. А харуков, инсектов и других нелюдей показывали в кино. Бесили меня именно люди, двусмысленными ухмылками и откровенными взглядами. Дело в том, что все мы через импланты подключались к Искину станции, и он услужливо показывал направление, давал справки, пояснения, кто встречается, откуда. Все встречные видели, что я хуман, не гражданин Земли, а Ирпа — мой секс-робот. Как ребенок с куклой. Хоть никто про саму Ирпу дурного слова не сказал, все одобряли мой вкус, пока не догадался заблокировать Искин станции, сыпал в чат предложения с довольно крупными суммами за нее совсем и поменьше за раз. Ну а что она свободная личность, знать никому было не нужно. Самому Искину станции не могло прийти на ум, что именно эта кукла общается с ним от имени буханки. Вскоре пришлось и мне поговорить. Ирпа провела в нормальный такой офис гильдии, хуманский отдел. В уютном помещении пастельных тонов меня встретили симпатичные девчата в стильных форменных белых блузках с галстуками и пристойных юбочках до колен. Подчеркиваю, что встретили они меня. Мою красотку удостоили лишь злыми, небрежными взглядами и относились к Ирпе, как к отвратительно прекрасной ходячей барсетке. Она передала письменное прошение членов экипажа об отставке и расчете с согласием на компенсацию недостающих средств акциями компании. Девочки быстренько удостоверились подлинности и актуальности документов, внесли необходимые уточнения в записи базы гильдии, и тут, как мусорный пакет из окна гостинки, мне на голову рухнула сногсшибательная новость. Оказывается, у главного пайщика компании, некоего Харука Грасса, вполне хватает средств. Этот Грасс передал свой звездолет Дукай сначала под залог, а после выплаты долгу Кэпу и Чифу стал самым крупным пайщиком. Вообще-то деньги должны были списываться с их счетов или за счет их долей, но по правилам гильдии Грасс по умолчанию до передачи им лично прав собственника кому-нибудь другому стал главой фирмы, и деньги, просто чертову сумму кредитов, списались с него. Возможно, он обо всем этом пока не знает, это не важно. Его уведомят при первом же обращении к гильдии. Я в полном опустошении рассеянно размышлял, кто такой этот Грасс, что-то знакомое. Это Харук, заложивший собственный корабль, положивший собственные яйца в сейф ксенов, по образному выражению Чифа. Скорее всего, перед нашим рейсом в убитую сиску. Ага. Впрочем, об этом можно подумать позже. Сейчас же меня давила жаба. Ну, кто мешал сразу узнать положение? Не торопиться с подачей прошений. С этой секунды мы официально безработные, хотя и пайщики ЧВК этого Харука. Жалование нам больше не идет. Тройная ставка по боевому времени. А в собственности покалеченная буханка, неизвестно где летающий Дукай и чертова куча кредитов. Даже у меня, учитывая то, что я наконец-то чудом рассчитался за подарки девочкам. В принципе, нам, пиратам, официально ЧВК без особой надобности, то есть не обязательно, чтобы она называлась ZX. Для сбыта хабара подойдет любая, хоть XZ. Просто не хотелось заморачиваться с покупкой гражданства, а без него фирму не зарегистрируешь. Какое гражданство? Нам же еще звездолет покупать, хватило бы денег. Но в данной ситуации, когда Кэп с Чифом более не руководят компанией, их общая доверенность на ИРПу мало нам поможет. Разве что мы соберемся покупать звездолет на их имя, о чем их известят при первом посещении любой станции гильдии. И они, конечно же, подадут на розыск своего имущества. Срочно требовалось еще большая чертова куча кредитов. Выручить нас мог только покерный турнир. Благо, до его начала остался час с небольшим. Мы пристойно скоротали время в салуне. Я слушал топера, размышлял о жизни и потягивал коктейль отвратного вкуса. Ирпа меня то пилила, то успокаивала. Публика пялилась на нас, как на клоунов. Спасибо, хоть не пытались лезть. Наконец, из скин-станции пригласил участников турнира в игровую зону. Смешно, участвовали корабли, но и скины к игре не допускались. Ирпа осталась в салуне. Она могла смотреть трансляцию, заявлять игрока из собственного экипажа и подтверждать его, то есть мои, финансовые решения. Я искренне надеялся, что девочка моя подводить меня не станет, хотя, как в любой женщине, полностью уверен не был. Что же делать? Покер — это риск. Смиряясь заранее с судьбой, я вошел в зал. Зал был заставлен множеством столов. За каждым велась игра. Следуя инструкции, я направился в центр и сразу узнал Грасса. Рожа этого Харука фигурировала во многих записях игр, сделанных Танака. Еще бы, это земноводное считалось главным претендентом на чемпионство. Оно на меня даже не взглянуло. Меня вообще едва удостоили вниманием. Интересненько. успел он ознакомиться с последними операциями, или так спешил на турнир, что прям с корабля в припрыжку на хвосте? Ничего, скоро ознакомиться будет повод. Здоровенный человечище, одетый в подобие ливреи, начал выкрикивать названия кораблей участников, люди и Харуки рассаживались за столом. «Зеленая буханка!» — гаркнул Верзила. Я сделал театральную паузу, украдкой следя за Грасом. На мерзкой морде появилась гримаса пренебрежения. Я сделал робкий шажок к столу. «Здрасте!» И так выкачанные жабьи буркалы разумной лягухи едва не лопнули. Я, конечно, ничего не заметил, даже не посмотрел в его сторону. «Привет!» — проговорила рыжая космонавтка справа от меня. «Ты за Джуна?» «Ага», — проворчал я, разглядывая сукно на столе. «Как звать?» — спросил нагломордый парень напротив. Я поднял на него насмешливый взгляд. «Собачку свою звать будешь, фраер?» «Не, ну в приличном обществе же принято сначала представляться». «Крутой, что ли?» — усмехнулся фраер. «Так и будем тебя звать. Крутой, хочешь колбаски?» Он сложил губы, как подзывают псов. «Эротично чмокаешь», — одобрил я. «И на кой тебе покер, губастенький?» Напрасно он пытался меня разозлить. Сам едва из себя не выпрыгнул. Распорядитель в ливрее положил лапище ему на плечо и сказал тоже по-русски, без малейшего акцента. «Блин, еще один русский на нашу голову. Все быстро перешли на английский, а лучше заткнулись совсем. Базарим строго по игре или отвечаем на мои вопросы. Новенький, с правилами знаком?» «Да». «Уточнить ничего не желаешь?» «Нет». «Если что, обращайся ко мне. Итак, девочки-мальчики и ры перепончатые, начинаем игру». Первые раздачи я все еще настраивался на игру, анализировал ситуацию. Что-то здесь казалось непонятным. Тот же Грас сидит тут и вроде бы не догадывается, что с его финансами не все хорошо. Повезло? Да мне просто не может вести. Я отдал удачу валькириям, в чем неоднократно имел возможность убедиться. Нам всем повезло. Но валькирии в десятках парсеков, значит, вот это все логично. Так и должно было быть. В каком случае оно логично? Если сам Грас откуда-то очень спешил на турнир, так был уверен в победе. Выходит, во-первых, эта сволочь был в убитой сиске. Кэп не соврал. А во-вторых, он стоит за убийством Танака. Сидит тут спокойно, играет, в туалет не просится. Здесь все экранировано. Оно не может напрямую связаться со своими. К счастью, Ирпу не отследят. Значит... Сразу после игры, вне зависимости от ее результатов, станцию я покину на его корабле. У него должны возникнуть ко мне вопросы, вернее, обо мне. Что ж, оно получит ответы. А пока, раз все правильно, остается только выигрывать. Я нарочито оставался в игре чудом, буквально на грани той суммы, что наиграли Танака. Доливать, к счастью, не требовалось. По одному выбывали игроки, встала соседка справа. Грязно выругался фраер напротив, за что распорядитель потащил его на выход за шиворот. Я ощущал к собственной скромной персоне все больше внимания. Наконец я опять с крупной потерей пасанул, Грас побил каре тройку дам третьего игрока. Мы остались глаза в глаза. К этому моменту я уже чуть ли не мысли его читал. Он, судя по всему, аналогичным образом заблуждался на мой счет. Первая раздача, короткий торг, лягух вернул все, что выиграл у меня. Вторая, ко мне переходит просто все, что он выиграл сегодня. Третья раздача. На кону все, что было в турнире. Я повышаю. Оно проквакало, что хочет пополнить банк. Распорядитель. Связываться с банком гильдии. Учтиво называть сумму. Грасс вырвал у него трубку коммуникатора, принялся что-то верещать, но быстро сник под тяжелым взглядом детинушки в ливрее. «Надеюсь, благородный Хунан примет в ставку мой корабль, он как раз пристыкован к станции», как о само собой разумеющемся заявил Харук, недобро глядя на Верзилу. «Удваиваю». «Нет, играем только на кэш», — говорю отрешенно. «Но я могу обратиться за кредитом к гильдии?» — взвизгнул Грасс. «Только до раздачи», — отчеканил я. «Пас!» — прошипело с ненавистью это земноводное. Я небрежно бросил на стол пару троек, как в рожу ему плюнул. «Игра окончена?» — пробасил распорядитель. «Сколько вы дадите за мой корабль?» — просипел Грасс. 30 кусков, — пожал плечами Уволень. «Да один только искин, где дешевле полтинника!» — задохнулся Харук. «Игра окончена?» — повторил распорядитель. «Отсыпь ему фишек на сотку и запиши корабль на счет нашей команды. Тяну небрежно». «Неграждане не могут владеть звездолетом», — строго напомнил мужик. «А как же он?» — я ткнул пальцем в Грасса. «Он гражданин, просто без нейросети. Так тоже можно». Мужик улыбнулся. «Ну, а я смогу потом купить гражданство?» «Конечно. У тебя будет для этого 3 суток». Он просто расцвел, обернулся к Грассу. «Играешь?» «Да», — выдавил из себя жаб. Новая сдача в банке поровну, но эта гадина невесть откуда добавляет еще. Наверное, пока Верзила заговаривал мне зубы, с кем-то связался по коммуникатору. Тот добавил и будто только вспомнил, возвращая трубку. «Дай-ка мне тоже позвонить, протягивай руку». Связываюсь с Ирпой, все наши деньги уходят в банк. Отвечаю, вскрываемся. «Стрит с туза», — комментирую, качая головой. «Нехило». «Как в кино. По одной выкладываю флэш». Грасс тихонько заскулил уже на даме пик, а на двойке завыл в полный голос. Рубка Грасса порадовала глаз светло-зелеными тонами. По причине невесомости в мебели особой нужды не было. Но Ирпа и Грасс с удовольствием расположились в удобных креслах с имитацией тяготения. Я решил постоять. Немного смущали в сиденьях отверстия для хвоста. Понятно всем, что для хвоста, но у меня-то его нет, что придавало дыркам неприемлемые смысловые оттенки. — Не понимаю, как ты подчинил Искина? Код подчинения не гражданам не передается. Грасс открыл дискуссию. — Но я же мог купить гражданство. Мне весело. — Здесь бы тебе его не продали, и никуда тебе отсюда не улететь. Это наша станция. Взвизгнул Харук. «Парадокс, однако, соглашаюсь с земноводным. Но это не важно. Главное, кто тебя хватится и когда». Разумный жаб отрешенно смотрел перед собой. Я проследил за его взглядом, усмехнулся. Пришла в голову идея интересного опыта. Подошел к нему сзади, кладу ладони на плечи и говорю вкрадчиво: «То есть ты не против пыток?» Он ощутимо вздрогнул, но не издал ни звука. «Они могут отключать болевые ощущения», — деловито проговорила Ирпа. Я кивнул на голый экран, что чернел перед мордой Харука. Покажи ему звезды. Ничего не пришлось объяснять. На экране внезапно вспыхнула голограмма космоса. Земноводное оцепенело, перестало дышать, его стала бить крупная дрожь. Задергался, чуть не вырвался, внезапно обмяк. Я испугался, что сдох, но он вдруг заговорил ровным тоном автомата. «Эти инсекты принадлежат пирату Джасу, моему партнеру. Я должен раз в 30 суток переводить за них 1000 кредитов на его счет в банке гильдии. До следующего перевода осталась неделя. Если перевода не будет, он начнет меня искать». «Опа! Да оно, кажется, в трансе! Или это комедия?» Я поднял глаза на Ирпу. Та прокомментировала. «Сигналы с имплантов не подделать. Он действительно в трансе. Остается вероятность, что заранее ложная информация была записана в подсознании под гипнозом. Если это запись, он не сможет отвечать на непредусмотренные программой вопросы». «Что б такое спросить для проверки?» «О! Скажи-ка, почему распорядитель на турнире назвал Харуков перепончатыми пидорами?» «Распространенное хуманское пренебрежительное прозвище, основанное на ваших предрассудках и свойствах нашей расы», — вещал Грасс безжизненным голосом. «Мы от рождения двуполые, подчиненные в сообществе особи, исполняют роли, называемые у вас женскими. В сложных сообществах роли обычно меняются в зависимости от ситуации». «Этот пират Джаз тебе, наверное, муж?» «Я немного обалдел». «Да, один из партнеров», — сообщило оно. «Ну точно, пидоры, не смог я сдержаться». «Зато в нашем обществе нет таких извращений, как феминизм и эмансипация», — проявила это эрудицию в нашем отношении. «Он говорит правду», — прокомментировала Ирпа. «Ага, значит, продолжаем разговор. Ты заманил ксенов Кэпа и Чифа в убитую сиску?» «Да». «Ты проследовал за ними?» «Да». «На этом корабле?» «Нет, на корабле моего партнера Джаса. Он официально в розыске. Ему по закону позволено заниматься вымогательством». «Ты был на борту корабля ксенов?» «Да». «Ты убил Хумана?» «Нет, это сделал Чиф из-за угрозы, которую стал представлять Хуман его потомкам. Ксенов кроет на этом пункте». «Вы убили ксенов?» «Нет. В системе нашей расы они подтвердили выплату мною долга, подписались под кредитными обязательствами и перешли на предоставленный им аварийный корабль. По нашим расчетам, они должны были идти на станцию гильдии в той же системе, но пошли на непонятный сумасшедший риск и совершили на той развалюхе гиперпрыжок по неизвестному адресу». «Что случилось с Хуманом в саркофаге?» «Ничего. Когда я перешел на Дукая, он все еще находился в капсуле. Ее забрал себе Джаз. Наверное, и он убьет Хумана, когда откроется саркофаг». «Что ты собирался делать со мной?» «Подвергнуть пыткам». Запросто проквакала земноводная. «Буханка просто не могла участвовать в турнире, но ты играл за нее. Каким образом ты оказался здесь?» «Прилетел». Я снизошел до ответа. «Что ты вообще собирался делать?» «Скрываться. Я же проиграл корабль и все деньги. Забрать деньги у тебя вряд ли получится. Формально выигрыш принадлежит Буханке, вернее, ЧВК «Ксенов». «Что сделать с тобой, Джаз, если узнает о нашем разговоре?» «Выбросит в космос без скафандра. Его любимое развлечение — смотреть, как тела разрывают давлением. Вы же не можете смотреть на звезды. Он может и получает от этого удовольствие. Очень редкая патология. Наверное, именно поэтому стал пиратом. Я вернулся к Ирпе. Приведи его в нормальное состояние. «Кажется, ты все для себя выяснил, милый», — вкрадчиво пропела девушка. «Я пожал плечами. Что тут еще думать? Эта мразь у нас в руках, осталось только подумать, как извлечь пользу». «Можно еще пару вопросов?» Она обернулась к Харуку. «Кто убил Хуманов в отеле после предыдущего раунда покерного турнира?» «Я», — ответил Грасс. «За что?» — уточнила Ирпа. «За то, что Хуманы вас всех надо уничтожать. А те двое явно жульничали за столом. Никто никогда не поверит, что Хуманы могут так хорошо играть». «У меня все». Я задумчиво кивнул. Ирпа приказала Искину подать болевой импульс, похлопала ладошами по зеленой морде. Тот приоткрыл мутный буркало, простонал. — Убедились, что нас бесполезно пытать? — Да, ни к чему, — согласилась Ирпа. — Сэм, ты точно все с ним решил? Она серьезно прищурилась мне в растерянное лицо. В голове бушевал вихрь эмоций, соображений. Что с ним решать? Да, елки-палки, что решать с нами? На что решаться? Кем быть в этом сумасшедшем мире? Вроде бы сейчас то самое состояние, когда решать ничего нельзя. Нужно отложить проблему, но тут требовалось быстрое решение, да и проблема со временем будет только усложняться. «Позволь мне принять общее решение», — как выстрел прогремели слова Ирпы. «Робота с искусственным интеллектом, вернувшим личность, самого близкого мне человека». Я почувствовал облегчение. «Будь по-твоему». Глава 15. Убитая Сиска. Абордажная команда. Грыз, Лилит, Мара и Бурзик. Ух, как у нас все вовремя и с толком. 50 часов только прошло, как притащили к буханке новую силовую установку. Ну, не новую, конечно, не в супермаркете. Пролетал поблизости убитый крейсерок. Что тут понадобилось тогда дальнему рейдеру Хагманиша? Уже не важно. Главное, что у вояк не предусмотрен аварийный отстрел двигателей. Действительно, что это будет за военный корабль, который вместо славной гибели норовит спасти экипаж? У них по военному предназначению все прикрывается броней. Вот все вместе под ней дохнут. Умница Фара задала поиск обломков по нужным параметрам. Док, то есть дух Поги, сразу нашел, что нам могло подойти. Демонтаж военных кораблей — это, доложу я вам, еще то приключение. Они ведь корпорациями специально придумываются неразборными, чтобы никому не захотелось их модернизировать. Новенькие бы покупали. Благо, что создатели станции придерживались иных взглядов. В ангарах нашлись тысячи ремонтных дроидов. Нам в тот раз столько не требовалось, да и не в количестве дела. Рядом с даже давно потушенными гипердвигателями крайне не рекомендуется что-нибудь взрывать. Пришлось действовать очень аккуратно. Заодно разобрались с грехом пополам, что там да как. Не доводилось нам еще толком полазить по военным судам. Возможности для ремонта в походных условиях фирмы-производители все-таки предусмотрели. А у нас задача была тот же ремонт, только наоборот. Чуть ли не вручную курочили военное оборудование военной прочности с военным же запасом надежности. Оно того стоило. Обалдеть просто. При тех же почти размерах, что были у буханки, военные яйца оказались круче на два порядка. Просто работали на Веспе четвертого уровня. Даже у самого малого рейдера масса покоя больше буханкиной раз это в пять. При этом он шустрее, минимум втрое. Вот и прикинем. То есть сначала нужно было прикинуть и только потом ныть. Ну, давайте уже, покатаемся. Что тут скажешь? Тренированные все, спасибо Богу, потому и не покалечились. Перегрузочные кресла не справляются, надо что-то думать. Благо, прибарахлились, вот и штурмовики с истребителями у нас нынче легко переносят 30-кратную перегрузку на старте с катапульты. В смысле, пилоты и операторы... Машины-то вообще хрен знает, что выдерживает. С такими возможностями просто кататься глупо. Отрабатывали перехват случайных кораблей. Мало ли, вдруг кто-нибудь прилетит. Вот притащили двигатели, смонтировали, покатались немного. Через 50 часов Поги радостно заявила: «Гости у нас!» Станция легко обнаружила финиш гиперперехода и повела лишний обломок. Вы будете смеяться, судя по мерам маскировки. Галистолянский малый крейсер, дальний рейдер класса «Одинокий волк». Повезло, в общем. Не, серьезно повезло. Нападать на коллег пока... Вот что с ними делать? Пока Сэм не вернулся, даже вымогать что-то не получится. Мы ж все не граждане. Счета гильдии не в счет, с ней шутки плохи. А вояки — другое дело, их в плен брать не обязательно. Да и само появление здесь коллег не назовешь хорошей приметой. Значит, что наше секретное убежище известно всему фронтиру. Только неизвестно, что оно наше, на нем не написано. Вот и визит этого крейсерка, ничего личного. Им, наверное, просто положено ошиваться в таких местах. Что они тут выискивали, догадаться нетрудно. Скорее всего, рутинный был визит, контрольный, проведочители сиску, не желали часом. А тут и мы такие, катаемся. Но не повезло им, спалили нас и сразу полезли убивать. Это предположение, конечно, чего они резко к нам ускорились. Да, Макс разговор счел лишними. Боевая тревога и в маневр. Пришлось разогнаться, как нам по своей природе не полагалось. После этого вояки от нас всяко бы уже не отстали. Не понять их можно. Гражданская лохань с такой установкой — явное нарушение законов Содружества. Да и что мы вроде бы могли им сделать? У них гравитационные орудия, дохрена ракет, броня, впрочем... Последними двумя пунктами они пренебрегли. Дуром перли на дистанцию поражения орудий. А мы ведь какой-никакой носитель. Одиночному крейсеру не светит. Вот против старых наших машин и без нас, абордажной команды, у крейсера было абсолютное преимущество. А так, теоретически, им светил однозначный трындец. В этом словце «теоретически» вся заковыка и заключалась. Не будь с нами, Сэм, он ни за что бы не позволил Фаре так рисковать. Первая девушка-пилот штурмовика в системе на нашей памяти. Что в нее вселилось? Пусть давно было ясно, что она умеет пилотировать все, что можно себе представить, даже успела официально сдать ДАКу полетный минимум. Вот в этот конкретный раз... Что ее заставило лезть в кабину? Еще и ненаглядную Кэш с собой потащила. Она теперь у Фары оператор. Жесткая нитка губ, колючий угрюмый взгляд, злая усмешка и небрежный ответ на незаданный вопрос. Должен же кто-то подбросить до цели Бурзика. Мы же в боевых дроидах. Снаружи цепляемся. Я к Дирку с Хелен... Лилит к Гансу с Мартой, Мара к Даку с Ланой, а Фара с Кэш котика нашего катают. Стартовали с катапульты. Пилоты не сдержали стонов в перегрузочных креслах. Мы в боевых дроидах такое выдерживаем только потому, что валькирии. А Бурзик зверюга живучий. Неприятель не сразу среагировал на изменение обстановки. Замешкался со сменой курса. Авиация без помех вышла на дистанцию уверенного поражения торпед. Это такие ракеты, их обычно запускают в облаке обычных ракет. Они отличаются только усиленной ядерной начинкой. Обычно подвешиваются по две такие штучки на борт, но в этот раз по одной запустили экспериментальных. Довольно дорогая затея. Закапсулированный особым образом бак с веспом 15 уровня. Невообразимое море энергии. Достаточно прорваться одной через огонь ближних систем защиты, чтобы системы эти сдуло излучением или приплавило к корпусу. Так и получилось. Машины легко обошли огневые заслоны гравиорудий, элегантно заведя в объемы поражений самонаводящиеся ракеты противника. Полыхнули ядерные цветы трех обычных торпед, следом рванул гостинец. Пилоты заложили крутые параболы, в точках экстремума десантируем санавшивку. Лететь через пустоту 150 метров. Дирк не сдержался в эфире. «Дежавю, блин!» Как тот калека прям. С чем он сравнил терпилу, не знаю. Но тем тоже не позавидуешь. Корпус оплавлен, башни сорваны, ни одной антенны. Да что там, ни одной прикольной финтифлюшки, которые так любят вояки. Как старая дырявая калоша. Ай да мы. Ба, да не пытаются заговаривать зубы, развеселил Садак. Отползает на курс разгона для гиперперехода, а сами именем Содружества требуют представиться. — Скажи им здрасте, — просидела Фара. — Да поставьте же Рамштайн когда-нибудь, — взмолился Дирк. Я просто не смогла ему отказать. В эфире понеслось. Их бин. Первым прилетел Бурзик. Конечно, на подлете расстреляв остаточные угрозы. Еще огрызались пара плазмопушек. Скрылся в пробоине, оттуда полыхнуло. Я уже испугалась за него. На общей волне подзабойный проигрыш раздалось разъяренно кошачье шипение. Кот-турай нашел врагов. Поспешили за ним следом, просто из любопытства. Геройски погибнуть у него шансов не было. Так уж оснастили. Заходим и чуть не падаем со смеху. Бронекот играет с охранной системой. В него стреляют, а ему не больно. Так он лапой, лапой. Оставили его забавляться. А сами приступили к ремонту наоборот. Не зря разбирались с аналогичным устройством. Прям как чувствовали. Помешать нам никто не мог. Экипаж был надежно заперт в бронекапсуле. Откуда настойчиво требовал представиться под добротный рок-н-ролл? Убитая Сиска. Старший техник Фара. Ну вот, что-то стало получаться. Молодец, Сэм, что придумал такое замечательное упражнение для развития мелкой моторики. До каллиграфии далековато, но хотя бы сама уже могу разобрать собственные каракули. Больше по памяти, конечно. Она у нас у всех тут, спасибо Максу, почти абсолютная. И делается еще лучше. Вспоминается просто все, что помнилось. Но даже абсолютную память не перечитаешь вот так. В кресле, калачиком с ногами и с кружкой чаю тоже пристрастилась к напитку ксенов и дока. Буквы, строчки, то грусть, то усмешка, сомнения, злость первым же делом твердо решил оснастить корабль гипердвигателем, хотя бы на прыжок, чтобы там себе Сёма не думал. Нельзя мне застрять, я это просто знаю, и все. Знала. Нельзя застрять где-нибудь, чтоб когда-то найти что-нибудь. Мистика, бред, как программа. Со зла принялась ломать чужой алгоритм. В пространстве опасно, полезла в штурмовик. Но тут не все однозначно. Кэш скучает, ее в абордажную команду даже не позвали. Ну какой из нее абордажир? Она стрелок-оператор все-таки. Без пилота была, но против крейсера вышла точно со зла. Сначала не поняла, на что злилась. Вроде бы наперекор программе, но в пространстве уже сообразила, что ненавижу противника. Мне так хотелось каких-то эмоциональных воспоминаний. Пожалуйста, холодная ненависть, спокойная решимость уничтожить врага, мгновенный расчет ситуации, как когда-то. Я уверена, что это все со мной уже было. А пленные вылезли из бронекапсулы после того, как валькирии отключили все системы крейсера, кроме жизнеобеспечения. Просто она автономная была. Галлистолийцам не захотелось доживать тысячи часов без связи, в надежде непонятно на что. Сдались на милость. Короткий допрос, выслушивать их угрозы и обещания никто не собирался. И недолгие проводы до входного шлюза. Лопнули огромные миндалевидные глаза. Голубоватая кожа взорвалась волдырями. Быстро высохшие останки унесло в пространство. Удивленные взгляды ребят. Я, как дура, улыбалась. Мне чего-то было так хорошо. Сэм спросил, кто же я? Так самой стало интересно, что даже вспомнила о дисциплине, взялась за журнал. Все равно ведь никуда не собиралась бежать, пока не разберусь. Кстати, раз уж решила задержаться, пришлось выполнять приказы Сэма. Экспедиция на Нинку, станцию обороны второй планеты, прошла без особых приключений. Сказался опыт. Единственная сложность — прорыв через системы охраны, и та прошла штатно-рутинно, а дальше оставалось только разбудить станцию, перевести из автономного режима в управляемый. Одна такая станция — просто невообразимая мощь, а у нас две. Вот, даже нарисовала что-то по этому поводу в журнале. Треугольник с палочками по бокам и снизу, а сверху кружок. Это, наверное, я радуюсь. Палочка даже пририсован флажок. Ладно, рисовать обязательно научусь. Что у меня дальше? Самое интересное — спутники газового гиганта. Поги настоятельно рекомендовала первым посетить покрытый водой шарик размером с Европу Юпитера. Даже передала закодированный приветик. На его орбите передали его совсем маленькой научной станции. Та пригласила к стыковке. Сама немногим больше буханки, никакой обороны не видно, и вот так открыто. Выходим, проклацали магнитными ботинками до небольшого зальчика. Там легко подключились к киберсреде и проросли в палубу. Нас, оказывается, ждали. Вот все время ждали только нас, хуманов. А мы хуманы, конечно, раз наладили контакт. Система сообщила, что на дне океана спутника расположены секретные бункеры с биоматериалом. Миллионы оплодотворенных яйцеклеток, укрытые от космического излучения толщей воды. Мы можем воспользоваться для путешествия к ним аппаратами в ангаре станции. Здесь же к нашим услугам аппаратура для безопасной транспортировки и вживления эмбрионов. Нам вообще очень советуют организовать это дело от транспортировки и вживления до рождения и воспитания маленьких аборигенов. Для этого нам передается все оборудование, станции и лаборатории, типа мы бы сами не взяли. Кляксы на бумаге. Так захотелось стать мамой. Мы же космонавтки стерильнее. Боюсь только, на материнство не останется времени. Вопрос, зачем это нам, если без лирики? На поверхности убитых планет должны существовать хранители, остатки некогда великого народа. Хранят они банки знаний этой цивилизации, просто поддерживают их в рабочем состоянии, заодно с системами жизнеобеспечения. Живут и верят, что однажды с неба спустятся вестники возрождения. Банки откроются генным кодом, тысячи взрослых детей. Да не тех детей, что мы получим из инкубаторов, а их уже детей. Древние предусмотрели попытки обмана. В течение одного оборота планеты тысяча взрослых должны сдать кровь. И тогда им станут доступны все знания древних. Жители системы явно не исключали возможность такого конца. Готовились, надеялись на что-то. Неужели на нас? Что я тут рисовала? Вал с треугольными крылышками? Ракету? А в ней треугольник с палочками и кружочком? Так что, спросил Сэм перед отлетом? Нафига в родном мире фары могло кому-то понадобиться посылать вечный полет без ясного адреса лайнер с ней в саркофаге, без малейшего намека на сам этот мир, но с обширнейшими познаниями в чисто прикладных областях техники вообще и особо подробно в технике миров Содружества? Действительно, нафига? И отчего так хорошо размышлять об этом? Чувствовать себя человеком, оказывается, просто здорово. Сэм. От Тирпы я такого не ожидал. Она же девочка. Очень злая девочка в теле робота. Ох, неспроста перед вылетом легла она на легкий апгрейд в лаборатории Макса. После доработки даже мне с гравиимплантами принудить ее к чему-нибудь физически, без ее на то согласия, будет очень непросто. Харуки вообще довольно сильное создание, к тому же две пары верхних конечностей. Но Грасс смог только бестолково лупить ими Ирпу по спине и куда попало, пока она тащила его в кают-компанию, небрежно закинув на плечо. Я шел следом и рассеянно гордился, типа «Есть еще женщины в наших тарелках!» В кают-компании нас поджидали еще четыре Харука, и Скин пригласил экипаж на собрание. «Да ты диктатор, Грасс!» — насмешливо прокомментировал я их легкомысленные платьица, шитые чего-то по хуманским откровенным журналам. Харуки смутились, тут как раз Ирпочка и озвучила свое решение. «За преднамеренное убийство хуманов Харук Гарус будет незамедлительно выброшен в пространство без скафандра». «Да ты представляешь, что за это с вами сделают?» — воскликнул один, другой промямлил. «Куда выброшен? Корабль пристыкован?» «Летим уже», — ответила Ирпа. «Никто не хочет полюбоваться звездами?» «Ну, как хотите». «Искин, трансляция моих действий. Семочка, заставь их смотреть, пожалуйста». Искин вывел на голый экран визжащего Грасса на Ирпочкином плечике. Харуки закрыли морды ладонями верхней пары рук. Я взял ближайшего за конечности, с легким хрустом опустил вниз, вопль резанул по ушам. На него испуганно уставились остальные. Я выразительно ухмыльнулся. «Что-то неясно?» Один с жалобными всхлипами. Трое молча неотрывно смотрели на экран, где Ирпа со своей ношей вошла в шлюз. Разошлись внешние створки, мелькнул кусок звездной панорамы, ее закрыл вылетающий наружу Грасс с вытаращенными глазами, разъявив пасть в беззвучном крике. На этом Ирпа велела трансляцию прекратить. Через минуту она вернулась. «Видели? Запомнили?» «Не сомневайся!» — с вызовом вякнул Харук с поломанными клешнями. «Так вот, вас я отпускаю для того только, чтобы вы передали своим собратьям следующее. За убийство хуманов вас их ждет то же самое, где бы вы ни прятались. Сама прячься, беги, тебе больше нет ходу на наши станции, тебя убьет первый встречный хрррр!» Небрежным движением свернул уроду бошку. Просто надоел, как украинский политолог Востанкина. Тоже, наверное, другого языка не понимает. Их осталось трое. Вас-то убивать не придется. Тогда приберите туловище и по каютам. Харуки уволокли труп, я спросил Ирпу. Куда летим? Где отпустим животных? Да есть тут населенная планка. Живут джуби, разумные моллюски. Океан там везде, но есть островки. Спускаться не придется, по проспектам у них развитая орбитальная инфраструктура, ассоциированный мир. Купим тебе гражданство, оформим собственность, ЧВК наша, корабли. Будет у нас приличный белый счет. Нас там не арестуют, уточняя, между прочим. Захаруков? Их джуби не считают разумными. Да и не считается у них преступлением убийства кого-то, кроме джуби. Почти как у всех в мирах фронтира. Только у брулов грехом не считается даже убийство самих брулов. Такие отморозки. Не беспокойся. Вот оформим все, подлечимся. Там сравнительно развитая медицина. Она искательно заглянула мне в глаза, погладила по плечу. И мы поженимся, да? Иначе роботу там гражданство не получить. Формальности не заняли слишком много времени. Харуки, не меняя прикида, остались ждать вакансии подчиненной особи. Само их присутствие в экипаже объяснялось потребностью харуков в обществе. В одиночестве они дохнут. Инсектов продали весьма выгодно. Формально просто переуступили контракт на доставку другому космическому бродяге всего за 50 тысяч. Как раз хватило заплатить за нейросеть, гражданство пришлось оплачивать отдельно и в два раза дороже. После покупки гражданства оформили мои права собственности на Дукая, Буханку и ЧВК ZX по законам цивилизации Джуби. Они признаются во всех мирах фронтира, кроме тех, где не признаются вообще никакие законы. В Гипере по дороге домой, то есть к своим, удалось заняться саморазвитием при помощи Ирпы, конечно. Все возможности не было прокачать мозги, а тут с новенькой нейросетью, гражданина и вдобавок вагон времени. Сетку поставили так себе, хоть и не дешевую. Ирпа говорит, что ненадолго мне эта фигня не приживется в моих мозгах. Там у меня уже сложились такие нейронные монстры, запинают от отрут. Только устройства и пригодятся. Нано-напыление на сетчатку, датчики в подушечках пальцев. Для меня как часы с калькулятором, точнее паспорт. Пока вроде бы нейросеть чувствует себя прекрасно, может, это от того, что еще не наигрался. Буквально загрузил в память космических стрелялок. Отдыхаю так от саморазвития. Когда не играюсь, размышляю о жизни. Ашизеть фантастика! Джуби, оказывается, вне родного океана, живут в таких же примерно гуманоидных роботах. Так после смерти моллюска робот остается полноправным гражданином и собственником. С наследованием у джуби морока. Самка прямо в воду откладывает тысячи икринок. А что там за молоки проплывали, и вообще вопрос философский. Потом наследники, кого не сожрут в латентном возрасте, долго ищут биологических родителей, которые до того момента обычно не доживают, хоть и живут чертовски долго. Латентный период просто раза в 3 длиннее. По закону, кто первый найдет родителя, тот и наследник. Лотерея у них. Можно нехило выиграть, если предок высоко поднялся. Вот только если слишком высоко, наследников ждет грандиозный облом. Роботы состоятельных джуби в космосе скрывают кончину хозяина. Для этого достаточно не спускаться на поверхность. Неудивительно, что все на орбитах давно уже в цепких манипуляторах, так что для них скорее я экзотика, а разумница моя почти своя. С бракосочетанием вопросов не возникло, только механоиды изводили Ирпу недоуменными взглядами. Что она в этом биологическом недоразумении нашла? Впрочем, подлечили меня добротно, с гарантией, хотя и обошлось дорого. Чувствую себя как новенький. Да, они так и сказали, что мой средний биовозраст теперь 16 лет. В среднем потому, что мозги омолаживаются в меньшей степени. Что конкретно они сказали, мне не понять. Язык джуби намного сложнее языка ксенов. Те все-таки гуманоиды. Главное, из их заверений я понял, что никаких патологий во мне нет. Больше нет. Спасибо Богу, что вытащил меня с земли, и ксенам, что притащили нас в убитую сиску. Интересно, как они? Забавно, Ирпа говорит, что ксены не заявляли о потере корабля, хотя должны были сразу сделать это просто по своей ксеновской принципиальности. Может, действительно нас пожалели, всерьез думают за нами вернуться? Было бы здорово, если им повезло. Почему-то совсем не испытываю к ним злости. Дог бы точно не злился. Только Чифа, Ирпочка за Дока, по-любому в космос выбросит. Она тоже принципиальная девочка. Кстати, о птичках. Как мне, ей и другим принципиальным девочкам объяснить, что мне очень нужно на Землю? Зачем? А спасти одну лживую дрянь и лицемерного предателя.